Плюшки от Лёли. Ингредиенты. 500 грамм муки, 20 грамм свежих дрожжей, 70 грамм сливочного масла, 100 миллилитров воды, 110 грамм сахара, 5 грамм соли, 1 желток для смазывания, растительное масло для смазывания, сахар для посыпки. Печем плюшки. Дрожжи растворяем в теплой воде с щепоткой сахара и оставляем на 20-25 минут. Когда дрожжи активируются, наливаем дрожжевую воду в емкость миксера и добавляем все остальные ингредиенты сразу, кроме сливочного масла. Тщательно вымешиваем на средней скорости. Сливочное масло нарезаем на несколько кусочков и добавляем в тесто постепенно. Замешанное тесто накрываем пленкой и оставляем на 3 часа в темном и теплом месте. Когда тесто поднимется, нарезаем его на кусочки примерно по 100 грамм. И округляем. Лучше смазать рабочую поверхность растительным маслом, а не присыпать мукой. Заготовки раскатываем в тонкий пласт. Тесто смазываем маслом и посыпаем равномерно сахаром. Пласты сворачиваем в рулетики. Соединяем концы и прижимаем, чтобы они плотно склеились. Это место станет основанием будущих сердец. Ножом разрезаем рулетик на 2 части, оставляя неразрезанным место скрепления. Выворачиваем разрезанные половинки наружу, чтобы получилась форма сердца. Желток взбиваем и смазываем им плюшки перед отправкой в духовку. Выпекаем плюшки около 10-15 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке. Приятного аппетита! Для вас читала Ирина Агма.